«Зачем, дорогой?» — ответила она проникновенно. «Мы оба сделали в прошлом ошибки, и потребовалось много времени, чтобы понять нашу похожесть. Я могу точно так же спросить, почему ты не арестуешь меня? Ведь с этого все началось, не так ли?» «Да, но...» «Но что?» «Ты пришел сюда с этой мыслью, но не выдержал внутренней борьбы с собой. Поэтому я не сказала, что узнала тебя. Я не знала, как все получится, хотя и надеялась. Ты видишь, я не хотела убивать тебя. Я знала, что ты любишь меня. Это было очевидно сразу. Это отличалось от звериной похоти всех этих самцов, которые говорили, что любят меня. Им нравилась только моя плоть. А ты любишь меня всю, потому что мы оба одинаковы». «Мы не одинаковы», — сказал я. Но в моем тоне не было убежденности. Она только улыбнулась. «Ты убивала и наслаждалась убийством. Вот наше основное различие. Понятно?» «Ерунда». Она отмахнулась, как от мухи. «Ты убил прошлой ночью тоже. Неплохая работа, и я не заметила никакого раскаяния. И даже, по-моему, отмечался определенный подъем. Не знаю почему, но я чувствовал, что как будто петля затягивается у меня на шее. Все, что она говорила, было неправильно, но я не мог сказать, где конкретно. Где выход? Как разрубить этот гордиев узел? Давай покинем Фрейбур», — сказал я наконец. «Уйдем от этого ненужного идиотского восстания. Там опять будут смерть и убийства. Мы уйдем, если сможем найти место, где нам будет хорошо», — сказала Анжела с металлом в голосе. «Но это не главное. Главное, ты должен что-то поправить у себя в голове, изменить точку зрения. Это глупое отношение к убийству. Ты не понимаешь, что это совершенно тривиально. Через 200 лет в галактике умрут все, кто живет сегодня. И какая разница, если нескольким людям помочь достичь этого чуть быстрее? Они сделают то же самое, если у них будет возможность». «Ты не права», — возразил я. «Я понимал, что философия жизни и смерти гораздо сложнее, но затруднялся сформулировать свою точку зрения в такой нервной обстановке. Анжела слишком сильный наркотик, и моя слабая волевая решимость не устояла, смытая мощным потоком эмоций. Я прижал ее к себе и стал целовать, понимая, что хоть это и решает сиюминутные проблемы, но финальное решение делается еще труднее». Тонкое пронзительное жужжание ударило мне в уши, и Анжела тоже его услышала. Оторваться друг от друга было трудно. Я сел в кресло, а она подошла к видеофону и, переключив что-то, спросила. Я не слышал ответа, так как она отключила динамик и пользовалась наушниками. Один или два раза она сказала «да», неожиданно посмотрев при этом на меня. Не видно было, с кем она говорит, да и мне было все равно. Хватало других проблем. Закончив разговор, она на момент застыла, и я ждал, что она скажет. Но она пошла к столу и стала в нем копаться. Там было много интересных вещей, но достала она ту, которую я меньше всего ожидал. Это был пистолет, большой и смертоносный, направленный на меня. «Зачем ты сделал это, Джим?» — спросила она. Слезы застыли в уголках ее глаз. «Почему ты решил это сделать?» Она даже не слушала мой ответ. Ушла в свои мысли, хотя пистолет упорно смотрел в центр моего лба. Внезапно она вернулась к действительности, и злость плеснулась в ее глазах. «Да ты ничего и не сделал», — сказала она старым жестким тоном. «Это я поверила, что один мужчина может отличаться от всех остальных. Ты преподал мне отличный урок, и за это ты умрешь быстро вместо мучительной смерти». «Ты что, совсем сошла с ума?» — заорал я. Я ничего не понимал. «Не разыгрывай из себя невинность», — сказала она. Она отступила назад и достала из-под кровати маленький тяжелый чемоданчик. «Это радарный пост. Я сама установила оборудование и подкупила операторов, чтобы послали мне сигнал сразу. Кольцо кораблей, как тебе хорошо известно, снижается из космоса и окружает эту область. В твою задачу входило отвлекать меня как можно дольше. Этот план чуть не удался». Она кинула на руку плащ и стала спиной отходить через комнату. «Если я скажу, что я тут ни при чем, и дам тебе самое великое слово чести, ты не поверишь мне?» — спросил я. «Я ничего не делал и ничего не знал об этом. Оставь это для космических бойскаутов», — сказала Анжела издевательски. «Почему бы тебе не сказать правду, ведь все равно через 20 секунд ты умрешь?» «Я сказал тебе правду». Я хотел броситься на нее, но знал, что не успею. «Прощай, Джеймс Дегрис. Приятно было провести с тобой время. Позволь, уходя, доставить тебе последнюю радость. Все, что ты делал, было напрасно. Позади меня есть дверь и выход, о котором никто не знает. До того, как сюда прибудет полиция, я буду в безопасности. И еще скажу, что я буду убивать, и никто не сможет меня остановить». Анжела подняла пистолет на вытянутую руку и слегка коснулась курка. За ней повернулась панель, открывая черную дыру в стене. «Не разыгрывай сцену, Джим», — сказала она брезгливо. Она глядела на меня поверх пистолета. «Я не попадусь на удочку. Эти широко раскрытые глаза — это удивление, как будто кто-то стоит у меня за плечами. Я не повернусь. Ничего у тебя не выйдет».